Глава 24. Жора Рябцов открыл дверь, втайне надеясь, что Дашка выбежит его встречать, бросится на шею, обнимет. Но в квартире царило безмолвие, только глухой шум машин с трудом прорывался сквозь надежные стеклопакеты. Неужели ушла? Бросила. Моя любимая девочка. От этой мысли ему стало не по себе. В прихожей он с облегчением обнаружил Дашкины туфли, курточку и зонтик. Саму девочку нашел в спальне. Даша котенком свернулась в клубок, длинные светлые волосы разметались по подушке. Она спала так тихо, что он наклонился к ней, чтобы почувствовать ее дыхание, легкое и свежее, напомнившее о давно забытом, о детстве и весне, о наивности и жизни без проблем, когда не надо думать о хлебе насущном, когда все происходит само собой, естественно и просто. «На подушке осталась пара твоих светлых волос», — напел про себя Жора, чувствуя нежность и даже некоторую зависть. Ему уже никогда не быть таким беззаботным, и такое сильное влечение к своей юной возлюбленной, что с трудом подавил желание наброситься на нее, овладеть прямо сейчас, почувствовать, как она просыпается в его объятиях. Рябцов прошел в гостиную, потом заглянул в кабинет, в тренажерный зал, на кухню. Вроде бы все в порядке. За те несколько дней, что он отсутствовал, дома ничего не изменилось. Он и вернулся на 2 дня раньше, чем обещал Даше, так, на всякий случай, маленькая проверочка. Жесткие реалии бизнеса приучили его не доверять никому и никогда. Ни друзьям, ни близким. В мире, где все продается и покупается, нельзя иначе. Тебя могут продать даже по недомыслию, по глупости. Просто сболтнуть то, что не предназначено для посторонних. Но Даше он свой бизнес не посвящал, в отличие от жены, которой по молодости слишком много рассказывал. Откровенность стоила ему дорого. Теперь уже бывшая супруга пообещала держать рот на замке в обмен на круглую сумму в банке, пополняемую ежемесячно. Возможно, он заставил бы ее заткнуться более надежным способом, но слишком любил сына, и этот вариант отмел практически сразу. Что ж, за все надо платить. Прежде чем вернуться в спальню, Жора решил принять душ. Он разделся, повесил на плечики костюм и убрал в шкаф. Из зеркала в ванной на него глянуло хмурое отечное лицо с кругами под глазами и двухдневной щетиной. «Надо побриться. Не то Дашке всю кожу расцарапаю», — вспомнил Рябцов. «А кожа у нее нежная, как у новорожденного поросенка». Он достал бритву и намылил щеки. И тут его взгляд упал на полочку под зеркалом. Он точно помнил, что оставил здесь золотую цепь, купленную на Елисейских полях за 7 штук евро. Он открыл шкафчик. Может, Дашка спрятала внутрь? Но кроме баночек с кремами, пенки для бритья и лосьонов, там ничего не оказалось. «Ладно», — решил Жора. «Наверное, убрала в сервант?» И вдруг, ощутив неприятный холодок в груди, бросился в рабочий кабинет, забыв про намыленные щеки. Выдвинув ящик массивного стола из красного дерева, он начал шарить в его недрах, сдвинув в сторону бумаги. Портативного ноутбука на месте не оказалось. Жору охватила паника. Он выдвигал остальные ящики, выкидывая на пол их содержимое. Компьютера не было. «Идиот! Почему не спрятал в сейф?» — ругал он себя, еще надеясь, что ноутбук найдется. «Может, Дашка взяла поиграть? Но я ведь запретил ей трогать мой компьютер. К тому же у нее есть свой, гораздо более навороченный». Жора метнулся к подставке с дисками. Несколько штук отсутствовали, в том числе и тот, на котором он продублировал информацию. Флешки съемного диска он тоже не нашел. Тут он вспомнил, что оставил в ящике кое-какую мелочевку. 1005 баксов. Денег не было. Рябцов метнулся в гостиную, распахнул дверцу серванта и извлек шкатулку, в которой хранил перстни. Он уже знал, что увидит. Так и есть. Пусто. сука!» — взревел Жора, бросившись в спальню. И это было самое мягкое словечко из эмоциональной тирады, которую он выдал, протиравшей глаза Даши. Она сидела на кровати, глядя на любовника с недоумением, к которому примешивался животный ужас. «Где золото, ноутбук, бабки?» Не дожидаясь ответа, он схватил ее за руки, выворачивая кисти. Вены не тронуты. На колеса она тоже вряд ли могла просадить все это за время его отсутствия. «Пусти, мне больно!» — пропищала Даша, пытаясь освободиться. И тут же получила оплеуху. Такой силы, что опрокинулась на кровать, наблюдая перед собой рой кружащихся звездочек. «Говори, тварь!» Он схватил ее за волосы, возвращая в исходное положение. Пара белых хлопьев спланировала с Жориного подбородка ей на лоб. «В глаза смотреть!» Ужасный вид любовника, с красными от ярости белками, остатками пены около рта, словно тот бился в эпилептическом припадке, слегка смягчали слезы, лившиеся из Дашиных глаз непрерывным потоком. «Не рыдай, дура! Говори, куда дело бабки, а?» Краешком сознания, не затронутым эмоциональной бурей, Жора решил не ставить акцент на пропавшем ноутбуке, отметив, что девчонка слишком напугана, чтобы так талантливо изображать невинную овечку, и, возможно, не при делах, он чуть-чуть сбавил тон, и тут же его осенило. «Кто здесь был? Кого приводила, говори!» «Мои друзья!» — рыдая, промямлила Даша сквозь отбивавшие дробь зубы. «Когда?» «Два дня назад». «Какие друзья? Отвечай!» «Оля, Илья и Витя». «Фамилии, телефоны, быстро!» «У меня нет их телефонов, только Олин, и фамилии этих парней я не знаю». «Как это не знаешь фамилии? Где ты их подцепила?» Слушая сбивчивый Дашин рассказ, Жора несколько раз еле сдерживался, чтобы не треснуть ей хорошенько еще и еще. «Ну ничего», — успокаивал он себя. «Пусть сначала выложит все, что знает, а уж потом я душу отведу». По полной программе.